Кызыл-Орда, август 1975 года. 13-летний Витя Цой с выгоревшими, почти рыжими волосами в белой рубашонке, шортах и сандалиях смотрит вдаль. Там лишь танцующий над разогретой землей воздух. Но вблизи, под сухим кустом, Витя замечает шевеление, словно ветер пытается выдуть на открытое пространство зацепившийся за куст маленький комочек серой шерсти. Комочком оказывается испуганный щенок. Витя садится перед ним на корточки, протягивает руку. Щенок с недоверием разглядывает Цоя, принюхиваясь к нему. Витя говорит щенку: «Ну, дурачок, и где твоя мамка?» Щенок в ответ лижет протянутый палец Вити. «Наверное, жрать хочешь?» Витя берет щенка на руки и глядит по сторонам. Там, откуда он пришел, на окраине Кызыл-Орды, стоят одноэтажные домики, крашеные известкой, между которыми зеленеют шелковицы. А вокруг бескрайняя степь. Метрах в 100 от Цоя лежит большой камень-валун, туда он и направляется. Он несет щенка, не прижимая его к груди, опасаясь, что тот его со страху обмочит. Со стороны щенок напоминает скорее маленького гуманоида, нежели собаку. Под валуном, к своему удивлению, Витя обнаруживает еще трех щенят, которые очень радуются своему собрату и начинают его дружно облизывать со всех сторон. Громкий мужской окрик «Витя!» со стороны домов заставляет мальчика вздрогнуть. Он выскакивает из-за камня и кричит в ответ: «Что, папа? Быстрее беги сюда! Дедушка зовет!» Витя бежит к домам, заворачивает в один из дворов. Там все уже в сборе. Более двух десятков родственников деда, Максима Максимовича, приехавших на его 60-летие со всего Союза. Ими дирижирует кореец-фотограф, пытаясь выстроить всех в три ряда. Фотограф просит: «Так, пожалуйста, Максим Максимович, дорогой наш юбиляр, вы встанете в центре. Уважаемые мужчины, первый ряд, присели на корточки. Так, хорошо. Второй ряд, дорогие женщины, пожалуйста, возьмите детей на колени. Так, хорошо. Третий ряд готов? Отлично, внимание! Снимаю!» Щелкает фотоаппарат.